Конечно, был. Ну, не самого Эшкола телефон, не персональный, а его канцелярии. И вас соединили? Снова удивился один из грузино-евреев. Сначала прервали, сказал рассказчик. Как только Давидович начал читать текст поздравления премьер-министру государства Израиль, господину Эшколу, от евреев города Минска, поздравляем с Днем Независимости, желаем собрать всех евреев на нашу историческую родину. Ну и так далее. Сразу стоп. Разъединили. Начинаем звонить. Почему разъединили? Техническая неисправность. Подождите. Я взял трубку и говорю. Вы что, забыли включить аппаратуру? Включите, мы подождем. Мы не боимся. Включите аппаратуру и записывайте. Мы поздравляем народ Израиля с праздником независимости. Сколько вам надо времени? Мы подождем. Включайте ваши магнитофоны. Грузины-евреи захохотали. На их смех тут же подошли еще люди, а рассказчик сказал. Потом слышу, можете продолжать. И мы продолжаем чтение. Мы же знаем, для чего нас разъединили. Они растерялись и забыли включить магнитофон. Вот и все. И, конечно, час не прошел. Мне отключили телефон, а на другой день вызвали в КГБ. Я им говорю, в чем дело? Я еврей. СССР признал государство Израиль еще в 1948 году. Громыко признал на сессии Организации Объединенных Наций один из первых. Это же история. Я-то выступление Громыко, говорю, наизусть знаю. Хотите, я вам прочитаю. Они говорят, не надо нам ничего читать. Идите. Вокруг опять засмеялись. Нет, ну в самом деле, воскликнул рассказчик. У меня по еврейской тематике столько материала собрано. Я все нашим отказникам оставил. Тем более, что я все равно все наизусть знаю. Они думают, что если они не дают нам старые книги вывозить, так мы забудем, что про нас Максим Горький в 1919 году писал. Пожалуйста, когда русскому человеку особенно плохо живется, он обвиняет в этом жену, погоду, Бога, всех, кроме самого себя. Такова русская натура. Недаром же у нас придумана на этот случай складная поговорка. «Вали валом свой грех на всех, жалобиться станешь и черта обманешь». Вот мы всегда и жалуемся на кого-нибудь со стороны, чтобы оправдать нашу глупость, лень, наше неумение жить и работать. Сейчас снова в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и ненависти бездельников и лентяев к евреям. Народу живому, деятельному, который потому и обгоняет тяжелого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать. Я знаю, вы скажете, да, он опять защищает евреев, но, конечно, подкуплен. Да, я подкуплен, но не на деньги, еще не напечатано таких денег, которыми можно подкупить меня, но давно, уже с детских лет моих. Меня подкупил маленький, древний еврейский народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за жизнь. Тихо падал снег. В полумраке ночи, при свете двух уличных фонарей, освещавших кургузы памятник Ленину, евреи стягивались поближе к этому минчанину, а он громко, как клубный чтец-декламатор, шпарил наизусть всю статью Максима Горького о евреях, которая не включена ни в одно советское собрание его сочинений. Это евреи вырастили на грязной нашей земле великолепный цветок Христа, сына плотника еврея, Бога любви и кротости, Бога, которому якобы поклоняетесь вы, ненавистники евреев. С той же прекрасными цветами духа были и апостолы Христа, рыбаки-евреи, утвердившие на земле религию христианства. Люди подтаскивали сюда свои чемоданы и узлы, приносили своих детей, завернутых во все, что у них было теплого, и какую-то еду, и термосы с чаем, и коньяк, и водку, припасенные в дальнюю дорогу. Они окружали мельчанина с его семьей и сидящих рядом еврейских богатырей Каташвили и Рубинчика с его женой и детьми. И хотя милиция не разрешала разводить тут костры, но людям казалось, что здесь, возле этого рассказчика, им становилось теплей от слов хотя бы одного русского писателя, не антисемита. Заслуги евреев перед миром велики. Тупое и ленивое невежество ваше не знает этого. Вы одно только знаете. Евреи кое-где стоят впереди вас, и евреев нет в очередях. Но ведь впереди они только потому, что умеют работать лучше вас и любят работу. А в очереди бедный еврей не идет, потому что вы облаете его, станете издеваться над ним, даже изобьете и, пожалуй, сможете убить в бессильной вашей злобе. Разумеется, не все евреи праведники, но стоит ли говорить о праведности, о чести и совести вам? Неля тоже стала вынимать из дорожной сумки какие-то пакеты с едой. И вместе с этими пакетами у нее в руках оказалась завернутая в газету обувная щетка. «Что это?» — негромко спросила она Рубинчика. «Зачем ты это везешь?» Он взял у нее эту щетку, посмотрел на нее, потом на приснеженную толпу евреев, на своих детей, спящих на чемоданах. И на фоне этой чудовищной ночи с замерзающими детьми, монологом Горького о евреях, мародерством таможенников и скульптурой Ленина, зовущего на восток. На этом фоне вдруг такой мелкой и ничтожной показалась Рубинчику его книга, что он даже засомневался, примет ли Бог от него эту жертву в обмен на спасение детей. Но это было самое дорогое, что он имел. И он встал, прошел сквозь толпу к мусорной урне и швырнул в нее эту сапожную щетку со всеми пленками, которые он так старательно прятал в нее всего 2 дня назад. «Господи!» — сказал он своему еврейскому богу. «Теперь я понял тебя. Ты искушал меня этой книгой, и ради нее я собирался рисковать даже детьми». Но никакая книга не стоит риска задержаться в этой стране хоть на час, не говоря уже о риске остаться здесь с детьми. Прости меня, прости и спаси детей, пожалуйста. Снег падал ему на лицо, но он стоял, запрокинув голову к небу, и выискивал в темном небе хоть какой-нибудь знак того, что его слышат, а рядом, в темноте, стояли, сливаясь в поцелуях 2 пары, косни солнца своей Натальей и Соня Карбовская с Мурадом. Из толпы, окружавшей минчанина, вдруг послышался хохот, и уже другой голос подхватил там беседу и увлек ее по новому руслу. «Слушайте, если говорить о евреях и русских, так я вам расскажу такой случай. Честное слово, это правда, клянусь. Я ведь тоже с Минска, так что вот этот товарищ не даст мне соврать. Был у меня там близкий друг, не хочу говорить его фамилию, пусть он будет Женя Петров. Не только что русский, так еще и отец у него полковник КГБ. А он женился на еврейке и уехал в Израиль одним из первых. Можете себе представить, что с его отцом было, но неважно. Не в этом дело, а в том, что этот Женя все войны прошел в Израиле, а потом удрал с Израиля в Америку. И знаете почему? Я ему звоню в Нью-Йорк, а он говорит: «Геночка, я там в Израиле, иду в баню, а мне все говорят: агой, агой, агой, обрежь член. Надоедает все время, нельзя в баню пойти попариться. Я, говорит, на хибру разговариваю, воевал за Израиль, люблю Израиль, но не буду я член обрезать. Какое им дело?» А он из-за этого уехал. Говорит, не могу, слушай, все евреи друзья, вместе пьем. А как идем в баню? Как говорят, Женя, ты опять с необрезанным? Когда ж обрежешь? А он говорит, ну не понимают они, что я русский. Не хочу обрезать. Я вот люблю Израиль, но есть же все-таки предел. И вот это, между прочим, тоже своего рода еврейский расизм. Почему он должен член резать?